and LT, Strong and GT, 45 and LT, Strong and GT. Макс. Честно сказать, перед этим вечером я кое-чем закинулся. Кое-чем интересненьким, поинтереснее обычной клубной наркоты. Реакции это не замедляло, даже наоборот. Мир стал резким, четким, понятным и медленным. Намного медленнее меня. Этим он меня страшно забавлял. И то, как мы с Юлькой теперь подходили друг к другу. Она заторможенно-расторможенная, текущая как сучка от всего, что я с ней делаю, но медленная и расслабленная. И я бодрый и готовый трахать ее хоть всю ночь. Но план был другой. Мне хотелось в последний раз отжечь с Муратовым, натянув красотку на двоих. Наши былые денечки были на редкость отвязны. Даже при воспоминаниях об этом начинает тянуть яйца. Если бы кто-нибудь снял об этом серию фильмов, он бы заборол всех Полански и Тинто Брассов в мире. Я еще расскажу об этом своим внукам. Запрусь с маленькими спиногрызами на чердаке своего огромного дома где-нибудь в Эквадоре, раскурю косячок и поведаю в подробностях. А потом подгоню им шлюх поненасытнее, чтобы хоть как-то унять пожар. Увы, зависть им не унять уже никогда. Мы со стариком Эльдаром были и будем лучшими во веки веков. Даже жаль, что скоро это кончится. Но бабки я люблю больше самого изощренного траха. Муратов, как всегда, работал. Хмурил свое татарское мурло над ноутбуком, а на меня зыркнул так, будто я не сочную жопку привел, а рассказал ему, что скоро вся долбанная билингва будет принадлежать одному такому парняге-симпатяге, который заслужил это больше всех. ТСССС. Рано выдавать мои секреты. Мне стало почему-то очень легко и весело. Пока Юлька там сползала по стеночке в своей блядской униформе. Жаль, что преподавание придется бросить. Все-таки у гендиректора такой огромной корпорации не будет времени на такую хрень. А то бы девочки в юбочках и рубашечках, как у Юльки, напоминали бы мне каждый божий день то, как мы сегодня развлеклись. Мы, впрочем, еще не развлеклись, но это обещало было легендарно. Я подвалил танцующей походкой к рабочему столу, спрыгнул на скрипнувший жалобно стул, подвигал задом на радость Эльдару и аккуратным движением ботинка захлопнул его ноутбук. А потом рухнул на этот стул верхом, чуть не отбив себе яйца от такой эквилибристики и смел нахуй на пол все, что лежало на столе. Ноутбук Муратов спас в последнюю секунду. «Белины объелся?» Тихо и бешено спросил он. «Не совсем белины, но...» «Хочешь?» Я протянул ему раскрытую коробочку, которую достал из кармана. Слегка тронутый Муратов мне будет только в тему. Он поколебался, кинул взгляд на Юльчу, которую совсем развезло от тройной дозы, и она расстегивала пуговицы рубашки, открывая свою сочную стоячую грудь, и, клянусь, в его взгляде был прям такой огонь, что держись, Волкова. «Ю-ху!» Завопил я, скидывая пиджак и срывая галстук. «Зажигаем, братан!» «Я ее уже разогрел чутка, ты не против?» «Юленька, пожалуйте к столу, милочка, папочки хотят проверить ваше гинекологическое здоровье». Юлька соскребла себя с дивана и, пошатываясь, подвалила к нам. Вид у нее был самый расхистанный, но когда я подхватил ее и усадил на стол, раздвигая рывком стройные ножки, стало видно, что, несмотря на все мои усилия, ее нежный персик был все таким же нежным. Аккуратненькие губки, маленькая дырочка, и даже анус с трудом раскрылся, впуская кончик золотого Паркера, которым я решил ее подразнить. Тут надо что-то покрепче моего хрена, тут нужна императорская елда Муратова. Поаплодируем ей. После сегодняшнего захода я не я буду, если она не уйдет в раскоряку с раздолбанной пиздой. Если вообще уйдет. Посмотрим, как дела потекут. Заждавшаяся Юлька громко вздохнула и жала рукой свою грудь. «Вот шлюшка! Как мы ее раскачали, а?» Я-то залип на ее розовые складочки с влажной сердцевинкой. А чем Муратов занимался? Не мог бабу пожамкать, все самой приходится. Муратов, кстати, тоже снимал пиджак и галстук, рукава на рубашке закатывал на своих волосатых смуглых ручищах, как будто вагоны собирался разгружать, а не ебаться. Член не доставал, берег. Юльку. Наверное. Хотя она сейчас бы на него набросилась голодным ртом, всосала бы, по взгляду вижу. Я отвел ее руку и сам силой сжал упругую сиську. молодую, сочную, такую сладкую, что рот наполнился слюной, и я не стал себе отказывать, сосав силой ее твердый сосочек. Сладкая девочка. Если Муратов ее не грохнет, буду потрахивать иногда.